Домовой Петруша. В одном городе, состоящем из многоэтажных каменных домов, каким-то чудом сохранился старый деревянный дом. Все остальные деревянные дома уже снесли, а этот почему-то уцелел. Как это случилось, я вам объяснить не могу. Может быть, просто очередь до него не дошла, а может быть, важные чиновники, которые решают судьбы домов, и вообще про него забыли, теперь уже не разберешь. Впрочем, и не в этом совсем дело. А дело в том, что на чердаке этого старого дома как раз и жил домовой Петруша. Причем жил он там с незапамятных времен, а с каких именно он и сам не помнил, потому что жизнь его была очень однообразна, и один день походил на другой, как две капли воды. Ночью Петруша пел песни тоненьким дребезжащим голосом, аккомпанируя себе на весьма сложном инструменте, который он соорудил когда-то из древнего выброшенного абажура, серебряных гитарных струн и поломанного кресла, из которого во все стороны торчали пружины. А утром он засыпал и просыпался уже под самый вечер, когда огненными стрелами брызгали в чердачное окошко уличные фонари. Петруша садился у окошка и с любопытством разглядывал людей, снующих внизу по улице. «И чего бегут, чего спешат?» — удивлялся он. «Что им нужно? Зачем торопятся?» И в недоумении почесывал затылок мохнатой лапой. Честно признаться, иногда Петруша немножко завидовал этим людям, которым, видимо, что-то было нужно, раз они куда-то спешили. Самому Петруше ничего такого не хотелось, и никто ему не был нужен. Да и сам он, по сути, никого не интересовал и никому не был нужен, не говоря уже о том, что за всю свою долгую жизнь он ни разу никуда не спешил. В общем, если уж говорить совсем откровенно, то весьма тоскливо жилось Петруше. Но, с другой стороны, он за долгие годы к такой жизни привык, и нельзя сказать, чтобы уж очень расстраивался по этому поводу. Все изменилось однажды в обыкновенный дождливый осенний вечер. Только Петруша проснулся и собрался было поудобнее устроиться у окошка, как вдруг заскрипели половицы под чьими-то осторожными шагами, и на чердаке появился человек, тащивший на спине большой узел. Петруша тут же забился в угол и замер там с интересом, наблюдая за незнакомцем. Человек явно спешил. Он тяжело дышал и тревожно оглядывался. Лицо у него было хмурое, небритое, глазки какие-то маленькие, снующие. В общем, не очень он Петруше понравился. Быстро, стараясь ступать как можно бесшумней, человек пересек чердак и, так и не заметив сидящего в углу Петрушу, скрылся в чердачном окне. Некоторое время силуэт его, освещенный появившейся на вечернем небе луной, маячил на крыше, а потом исчез. Петруша подошел к окошку, но нигде никого не обнаружил. Он вздохнул, уселся на свое любимое место и, как обычно, стал разглядывать уличных прохожих. «Странные люди», — думал он, — «даже когда они забираются сюда, на крышу, они все равно спешат. А ведь, казалось бы, чего спешить, раз ты наконец-то остался один, и никто за тобой не гонится». Но тут как раз Петруша и ошибался. За исчезнувшим в чердачном окошке человеком явно гнались. Вновь заскрипели половицы под чьими-то быстрыми уверенными шагами, и Петруша снова быстро переместился в облюбованный темный угол. На чердаке появился еще один незнакомец. Этот понравился Петруше намного больше. Лицо у него было куда приятнее, гладко выбритое, он оказался моложе предыдущего и, к тому же, оказался одет в полицейскую форму с блестящими пуговицами. Форма на Петрушу всегда производила благоприятное впечатление. Незнакомец в полицейской форме остановился и лучом фонарика стал обшаривать чердак. Петруша вжался в угол и затаил дыхание, но, как назло, какой-то надоедливый комарик стал виться вокруг него, норовя укусить прямо в нос. «Тссс!» — прошипел ему Петруша. Но надоедливый комарик не отставал, кружил рядом с противным звенящим звуком, и, улучив момент, когда все внимание Петруши было целиком поглощено человеком в полицейской форме, наглый комар все-таки исхитрился и больно впился ему в нос. «Уй-у!» — завопил Петруша, схватившись за нос и забыв обо всем на свете. Незнакомец чуть не выронил от неожиданности и испуга фонарик, но тем не менее сумел взять себя в руки, достал из кобуры пистолет, осветил угол, где прятался Петруша, и грозно сказал: «Стой! Руки вверх!» «У меня не руки», — застенчиво произнес Петруша, делая шаг вперед и жмурясь от направленного на него луча фонарика. «У меня лапы». Увидев Петрушу, человек в форме пришел в полнейший ужас. Рот у него широко открылся, глаза чуть не вылезли на лоб. — Все равно, — сказал он уже куда менее уверенно, — тогда лапы вверх. Петруша послушно поднял лапы вверх. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом человек сказал: — Ладно, опустите. И спросил: «Вы кто?» «Я Петруша», — вежливо представился Петруша. «Домовой. А вы кто?» — спросил он в свою очередь. «Я Сергеев», — сказал человек и, подумав, добавил: «Полицейский». «А-а-а», — сказал Петруша. Но поскольку раньше он полицейских не встречал, то на всякий случай поинтересовался: «А полицейский что делает?» «Выполняет свой долг», — торжественно ответил Сергеев. «Стоит на страже закона и общественного порядка». «Где стоит?» — не понял Петруша. «Это как это?» Полицейский улыбнулся. «Очень просто», — сказал он. «Вот, например, есть закон о том, что нельзя брать чужое без спроса. А кто-нибудь взял и нарушил этот закон, забрал чужие вещи и скрылся. Ну, убежал, то есть. Человек этот стал быть вор. И раз я стою на страже закона, значит, я должен этого человека обязательно найти, отдать вещи владельцу, а его наказать, чтобы он больше никогда так не поступал. Ясно?» «Ясно», — ответил Петруша, хотя на самом деле не все ему было понятно. Он, например, не понял, почему, если известно, что не следует брать чужое, кто-то все-таки берет. Но решил, что уточнит это позже, а пока что мечтательно сказал: «Наверное, это очень здорово — стоять на страже закона. Вот бы и мне немножко постоять. Нельзя?» «А чего ж?» — оживился Сергеев. «Очень даже можно. Если вы уж так хотите, конечно. Вы вот тут не видали случаем человека с большим узлом?» «Конечно, видал. Случаем», — обрадовался Петруша. «Он прошел вот здесь, а потом влез сюда, а затем исчез вон за той крышей». «Значит, удрал все-таки», — огорчился Сергеев и опустил голову. «Теперь его не найдешь. Дождь смывает все следы». Петруша подождал, но больше его новый знакомый ничего не сказал. Петруша подумал и деликатно кашлянул. Сергеев поглядел на него. — А он что, вам очень нужен? — нарушил Петруша наступившую паузу. — Очень, — вздохнул Сергеев. — А зачем? — полюбопытствовал Петруша. — Затем, что он нарушает закон, — пояснил Сергеев. А я стою на страже закона и обязательно должен ему нарушать, помешать. Тьфу ты! Он немного запутался, но тут же поправился. Помешать нарушать закон. Вот. — Я бы тоже хотел немножечко постоять на страже, — тихо произнес Петруша. —

ухватился за стенку, чтобы не упасть. Но, увлеченный своей идеей, Петруша не обратил на это никакого внимания. — Он тогда испугается, — восторженно говорил он, — свалится с крыши и больше никого не будет беспокоить. Хорошо? Здорово, правда? Сергеев задумался. Петруша терпеливо ждал. — Нет, — в конце концов сказал Сергеев и решительно мотнул головой. — Нехорошо. И не здорово совсем. Мы стоим на страже закона и должны действовать по закону. А пугать нарушителя, чтобы он с крыши падал, закон не разрешает. — Что же делать? — огорчился Петруша. — Достаточно будет просто узнать его имя, уверяю вас, — поразмыслив, сказал Сергеев. — Ну и фамилию, конечно. А остальное предоставьте мне. Петруше эта фраза и то, как произнес ее полицейский, очень понравилось. Теперь настала его очередь задуматься. — Вам будет приятно, если я узнаю его имя? — застенчиво спросил он. Ему ужасно хотелось быть полезным новому другу. — Дело не во мне, — объяснил Сергеев. — Это в интересах общества. — Ну, конечно, и мне будет приятно, — добавил он. — Я постараюсь, — прошептал Петруша. — А вы сможете прийти завтра, если вам не трудно, конечно? — Разумеется, не трудно, — ответил Сергеев. — Я приду. — А вы думаете, он что, опять появится? — Очень даже может быть, — уверенно сказал Петруша. — Пожалуй, вы правы, — поразмыслив, сказал Сергеев. — Если у него все получилось, он может еще раз пойти тем же путем. — А как же все-таки вы собираетесь узнать его имя? — Предоставьте это мне. — гордо произнес Петруша понравившуюся ему фразу. — Ну что ж, — согласился Сергеев, — в таком случае желаю успеха. Но ни в коем случае не рискуйте. Не предпринимайте самостоятельных попыток задержать преступника. Ваше дело — имя и фамилия. Договорились? — Договорились, — обрадовался Петруша. — Тогда до завтра. Я буду в это же время. Сверим часы. Он посмотрел на часы. — 8:20. Петруша кивнул. Часов у него не было, так что сверять ему было нечего. Сергеев пожал ему лапу и ушел. Петруша долго смотрел в чердачное окно, наблюдал, как Сергеев идет по улице, растворяясь в дожде, а потом тихо засмеялся от радости. Петруша был счастлив. Впервые в жизни он был нужен кому-то. Впервые у него появился друг. Впервые он принимал участие в деле, которое должно принести пользу людям. Он понял, как важно знать законы жизни и как ответственно и прекрасно стоять на страже этих законов. На следующий вечер, когда за окном опять шел дождь, а Петруша, притаившись в своем темном углу, вслушивался в звук стучащих по крыше капель, снова раздался подозрительный скрип половиц. И на чердаке, крадучись, появился человек, которого Петруша сразу узнал. Это был тот самый вчерашний нарушитель закона. Только на этот раз. Он нес за спиной еще больший узел, чем накануне. Петруша взволнованно вздохнул, собрался с духом и, подражая Сергееву, громко сказал: «Стой! Руки вверх!» Вернее, это ему показалось, что он сказал громко, а на самом деле его голос прозвучал очень тихо и даже нежно. Человек с узлом за спиной остановился и нахмурился. — Это что еще за шутки? — сказал он грубо. — А ну, шутник, выходи по-хорошему. Петруша понял, что все пропало. Его первоначальный план напугать злоумышленника провалился. Оставался только один способ. Петруша шагнул вперед туда, где было пятно лунного света, состроил страшную гримасу и завыл ужасным голосом: Человек выпустил узел, привалился спиной к стене и закричал от ужаса: Петруша подошел к нему поближе. Тот судорожно закрыл лицо руками. — Послушайте, — ласково обратился к нему Петруша, — как вас зовут? Человек, однако, не мог произнести ни слова и только трясся, как осиновый лист. — Вы просто скажите, как вас зовут, и все, — уговаривал его Петруша, — а то я сейчас опять завою. — Не надо! — в отчаянии вскричал человек. «Сеня меня зовут», — произнес он, заикаясь. «А фамилия?» — настойчиво уточнил Петруша. «Птичкин!» — выкрикнул Сеня. «Семен Птичкин!» «Спасибо», — вежливо поблагодарил Петруша. «У меня больше вопросов нет». И, довольный, пошел обратно в свой угол. «Птичкин!» Дико оглядываясь на него, стал пятиться задом, добрался до чердачного окна, каким-то образом протиснулся через него и с бешеной скоростью, промчавшись по крыше, исчез. Петруша сел за свой музыкальный инструмент, ударил по струнам и радостно запел победительную песню. Примерно так он пел: «Ура, ура, ура! Все случилось, все получилось, на страже закона я стоял, я имя узнал и фамилию Птичкин, на страже закона стоять отлично, ура, ура!» Петруша так увлекся, что даже не заметил прихода полицейского Сергеева. — Здорово поете, — уважительно сказал Сергеев. — Не ожидал. — Ну, как дела? — Ой, здрасте, — смутился Петруша. — Дела очень хорошие, я все узнал. — Ну да, — поразился было Сергеев, и тут увидел узел, брошенный убежавшим Птичкиным. — А это еще что? — Это он оставил, — пояснил Петруша. — Его зовут Птичкин, — гордо сообщил он. — Семен. — Ну, — восхитился Сергеев, — кто бы мог подумать, я ведь Птичкина знаю. Давно взял его на заметку, но теперь он попался. Вот это удача! Как же вам это удалось? Вы просто молодец! — А, пустяки, — потупился Петруша. — Ничего особенного, я просто спросил его, и он ответил почти сразу же. — Я вам очень признателен, — радостно воскликнул Сергеев. — Узел я забираю, в нем вещественные доказательства. Он снова энергично потряс мохнатую Петрушину лапу и убежал. Петруша подошел к чердачному окну, чтобы видеть, как Сергеев быстро шагает вдаль по улице. Потом он посмотрел на свое отражение в оконном стекле, пригладил шерсть на голове и впервые в жизни улыбнулся, что выглядело несколько странно. На следующий день Петруша, как всегда, крепко спал. Ему снилось, как он стоит на страже общественного порядка и закона. И как радостные, нет, не просто радостные, а счастливые люди благодарят его за это. А рядом с ним стоит его друг, полицейский Сергеев. — Петруша! — услышал он шепот Сергеева. — Петруша! — и проснулся. Полицейский Сергеев стоял рядом с ним. Его гладко выбритое лицо сияло. «Птичкин во всем признался», — объявил он. «Он сказал, что даже рад, что я его задержал, потому что он, так или иначе, решил навсегда оставить свое преступное занятие, потому что вчера он встретил привидение и больше ни за что на свете не возьмет чужого и не полезет на крышу». Сергеев двумя руками схватил лапу Петруши, крепко сжал ее. «Без тебя», — сказал он незаметно для себя самого, переходя с Петрушей на «ты», — «мы бы долго еще его ловили. Как здорово, что ты нам помог!» «Я выполнял свой долг», — скромно сказал Петруша, вспомнив слова, которые произнес Сергеев в их первую встречу. «Ну, а теперь», — хитро улыбнулся Сергеев, — «скажи мне, Петруша, как бы я мог тебя отблагодарить? Чего тебе хочется?» Петруша смущенно поднял на него глаза. — «Если б мне...» — нерешительно начал он. «Ну, — Ну-ну, — поддержал его Сергеев. — «Я бы хотел побывать среди людей», — решившись, выпалил Петруша. — «Хоть разочек. Посмотреть, как они живут, послушать их разговоры и, может быть, даже самому поговорить с ними, потому что...» Он замялся. — «Мне кажется, это должно быть очень приятно. Я ведь все-таки домовой, а в старину домовые жили в доме, с людьми. И хранили счастье этого дома. Это вот теперь...» Петруша неожиданно погрустнел и замолчал. «Не печалься», — весело возразил ему Сергеев. «Как видишь, ты оказался очень даже нужен нам всем». «Правда?» — с надеждой спросил Петруша. «Ну, конечно». И Петруша снова улыбнулся. Второй раз за свою долгую, одинокую жизнь. «Что же касается твоей просьбы, — продолжал Сергеев, — то это я могу тебе обещать. Железно. Приглашаю тебя ко мне домой. С женой познакомишься, деткам расскажешь про крыши, ну, и вообще, сам знаешь, на то ты и домовой. В общем, договорились». Вот так и случилось, что прошло совсем немного времени, и Петруша оказался сидящим за круглым столом в квартире полицейского Сергеева. Стол был накрыт для чаепития, посредине него стоял пузатый блестящий самовар. Уцепившись за его длинную мохнатую шерсть, на Петруше весело раскачивались сергеевские дети, а напротив, на другой стороне стола, сидел сам Сергеев, который с удовольствием и со смаком пил чай. «Вы варенье-то побольше берите», — уговаривала Петрушу румяная сергеевская жена Валя. — «Варенье полезное, малиновое, сама делала». — «Бери, бери, Петруша, не стесняйся», — добродушно гудел Сергеев. — «Валюшка свое дело знает. Ее варенье с хорошим чаем, можно сказать, праздник для души». И он подбадривающе подмигнул Петруше. Петруша окунул лапу в блюдечко с вареньем, серьезно и осторожно облизал ее. Все с интересом смотрели на него, и Петруша уже в третий раз за последнее время улыбнулся во весь свой широкий рот, немножко смущенный, но абсолютно счастливой улыбкой.